Часть вторая. Управление внетелесным состоянием. Параграф 6. Углубление. Общий принцип углубления. Углубление – это технология доведения фазы до состояния полной реалистичности восприятия и осознания. Фаза – это не некое четкое и фиксированное состояние, в котором ты либо находишься, либо нет. Это область состояний, характеризующихся переходом от обычного восприятия физического тела к полному отчуждению от него, сохранением сознания и реалистичности восприятия, но уже другого пространства. Начинается этот переход с ощущения обычного повседневного тела. Затем может возникнуть момент неопределенности без четкого ощущения какого-либо одного тела. Потом тело восприятия переходит в пространство фазы, а физическое тело остается лишь в воспоминаниях. Однако, все ощущения при этом могут быть на самом поверхностном уровне, например, зрение может быть смутным, или его вообще может не быть. Нужно обязательно знать, что с этим делать. Полноценное переживание фазы обязательно характеризуется степенью реалистичности не меньшей, чем в окружающем нас повседневном мире. Почти в половине случаев практики отмечают, что даже реальный мир меркнет в сравнении с красочностью и детализацией пространства фазы. При входе в фазу мы должны первоначально достичь именно такого состояния перед тем, как приступить к каким-либо иным действиям. Причем реалистичность, которую необходимо достичь, касается не только зрения, но и осязания, вестибулярных ощущений, слуха и так далее. Пока не будет произведено углубление, не будет полного привычного восприятия пространства. Следовательно, не будет смысла вообще находиться в фазе и как-то ее использовать. К примеру, зачем пытаться найти там человека, если даже нельзя будет разглядеть его глаз? В значительной части случаев углубление в фазе не востребовано, так как изначально может присутствовать не только полная реалистичность, но и гиперреалистичность. В таких ситуациях углубление можно пропускать и сразу приступать к запланированным действиям. Кроме того, углубление несет в себе значение также и для длительности удержания в фазе. Если приступать к действиям, не доводя фазу до полной реальности восприятия, она практически всегда будет только из-за этого длиться в несколько раз меньше, чем могла бы. Ну а свойство пространства фазы также крайне сильно зависит от ее глубины. Например, когда все размыто и нечетко, стабильность объектов очень слабая. Существует четкая связь реалистичности фазы от степени ее осознанности, поэтому для четкой работы сознания также очень важно изначально углубиться в фазе по максимуму. Углубление фазы состоит из А. Увеличение четкости и реалистичности пространства. Б. Увеличение общего фона осознанности. Любопытный факт. Часто реалистичность пространства фазы столь велика, что вызывает неуправляемый страх или просто шок. Само углубление нужно начинать осуществлять только после окончательного разделения с телом. Если это сделать раньше, то фаза может закончиться. Если окончательное разделение с телом из-за чего-либо не происходит, необходимо использовать первичное углубление. Что касается непосредственно техник углубления, то существует одна основная и несколько второстепенных. Для полноценной практики достаточно только основной, не представляющей из себя ничего сложного. Любопытный факт. Незнание техник углубления породило огромное количество неоправданных теорий и предрассудков. Причина в том, что некоторые практики разной степени глубины фазы принимают за разные состояния и даже миры, не зная, что существуют простые действия, способные все это привести к одному и тому же результату. Какая-то часть случаев попадания в фазу будет не подчинена техникам углубления, и они не помогут достичь хотя бы той же реалистичности восприятия, что и повседневности. В таких ситуациях нужно попытаться в течение 20-40 секунд применить техники, в том числе чередуя их. Если они не помогут, можно приступать к путешествию в фазе в имеющемся состоянии. Это лучше, чем ничего. К тому же существует вероятность, что позже фаза сможет подчиниться углублению или сама станет абсолютно четкой. Первичное углубление. Цель первичного углубления – полностью разделиться с телом, чтобы можно было приступать к дальнейшим действиям, в том числе к основному углублению. Слишком раннее углубление может привести к фолу, то есть к непреднамеренному выходу. Само первичное углубление состоит из достижения двух основных стремлений – полного размещения ощущаемого тела с физическим и фиксирования в пространстве фазы. Как только происходит разделение с телом, необходимо в первую очередь принять положение, максимально отличное от того, в каком находится физическое тело в реальности. Чем больше будет соответствий, тем слабее будет фаза и тем быстрее она закончится. К примеру, если происходит горизонтальный взлет, нужно сразу же повернуться на 180 градусов, разместить в стороны руки и ноги, занять вертикальное положение. Ни в коем случае не нужно зависать в идентичном физическому телу положении и чего-то ждать или пытаться что-то таким образом делать. Если же при разделении сильно затягивает обратно в тело, то нужно закрепиться до такой степени, чтобы можно было спокойно сидеть или стоять в фазе. Для этого нужно очень сильно сопротивляться обратной тяге, с пониманием, что результат прямо пропорционален приложенным усилиям. В качестве помощи можно цепляться руками за окружающие объекты, а затем тянуть себя к ним или хотя бы держаться за них. В данном случае любые средства хороши. Также можно начать усиленно вращаться вокруг оси, но не просто представлять это, а реально ощущать. Углубление сенсоризации ощущений. Одно из основных правил углубления и удержания фазы держится на том, что чем больше и дольше ощущать фазу органами восприятия, тем глубже и дольше она будет. Сенсоризация ощущений является самой эффективной техникой углубления как раз потому, что позволяет активизировать основные внутренние ощущения, тем самым перенося человека в фазу из реальности. Ведь человек – это, в первую очередь, его ощущения. Существует несколько разновидностей сенсоризации ощущений, которые стоит рассмотреть в отдельности. Ощупывание является самым первым моментом, о котором стоит помнить, попадая в фазу. Дело в том, что зрения изначально может не быть, но ощущение нахождения где-либо почти всегда есть. Поэтому мы гарантированно в таких случаях можем использовать лишь одно восприятие – тактильно-кинестетическое. То есть мы можем двигаться и что-то трогать при этом. Как известно, эти ощущения играют огромную роль в нашем восприятии окружающего мира. Соответственно, если мы будем активно их раздражать пространством фазы, они не только перенесут нас туда, но и сами тем самым достигнут своего максимума. Непосредственно ощупывание заключается в том, что нужно сразу же начать все вокруг бегло трогать. Делать это нужно быстро, но внимательно воспринимая ощущаемые поверхности и формы. Нельзя руки держать на месте более одной секунды. Они должны все время что-то ощущать, как-то двигаться. При этом полезно не просто быстро прикасаться к объектам, но и мельком изучать их на ощупь. Например, если под руку попалась кружка, то можно не только потрогать ее снаружи, но и изнутри. Если говорить о конкретных объектах, то выкатившись из тела, можно ощупывать кровать, тело на ней, пол, ковер, стены рядом, стол и так далее. Можно также применять интересный опыт с простым трением ладоней друг об друга, будто хотим их согреть. В это время на них можно еще подуть, чтобы включить дополнительные ощущения. Как только начнется ощупывание, сразу же будет появляться ощущение, что происходит углубление и фиксирование состояния. Обычно на достижение максимального результата уходит буквально 5-10 секунд. В это время псевдофизические ощущения ничем не будут отличаться от повседневности. Если изначально не было зрения, то, как правило, во время ощупывания оно быстро возникает. Поскольку тактильное восприятие мира не ограничивается нашими ладонями, следует ими же быстро пробежаться по всему своему телу в фазе, чтобы тем самым активизировать его восприятие и полностью перенести его с собой. Дело в том, что иногда это само по себе не происходит, в итоге человек может не совсем четко себя ощущать или может плохо управлять ногами при ходьбе. Присматривание же является наиболее важной технической разновидностью сенсоризации ощущений. Однако, изначально не всегда есть возможность ее применить, так как зрения может не быть. Если же зрение появилось или было создано специальными техниками, смотри параграф 8, то только тогда можно начать присматривание. Эффективность данной техники берется от того, что зрение человека является главным источником восприятия. Поэтому, раздражив его фазовыми ощущениями до максимума, можно полностью переключиться от реального мира. Осуществлять присматривание нужно только с расстояния в 10-15 см. При этом нужно стараться бегло разглядывать мелкие детали объектов, которые находятся вокруг. Например, разглядывая руки, нужно присматриваться к линиям, складкам и морщинкам на них. Если разглядывать стену, то текстуру обоев. Если рассматривать кружку, то следует вглядываться в ее мелкие детали надписи. Нельзя задерживать внимание на одном месте больше полсекунды. Взгляд должен все время перебирать новые и новые объекты и их детали. Вполне нормально не только подходить к предметам, чтобы их рассматривать, но также их можно ближе подносить к глазам, если это возможно. Желательно, чтобы объекты не были в разных частях пространства, а были рядом, иначе будет тратиться много времени на передвижение. Эффект от присматривания очень очевидный и быстрый. Как правило, если зрение изначально было смутным и ощущалось тяга в физическое тело, то всего через 3-10 секунд от всего этого не остается и следа. А зрение настраивается так быстро и четко, словно перед взором был правильно закручен объектив камеры, которая теперь ловит изображение в максимальном фокусе. Присматривание и ощупывание одновременно дают максимально возможный эффект углубления в фазе. Данная разновидность сенсоризации затрагивает наиболее важное восприятие человека, поэтому эффект как минимум вдвойне выше, чем если все это делать по отдельности. По сути, к данной разновидности стоит приступать в обязательном порядке, если имеется зрение. Это позволит получать хорошую глубину фазы быстрее и меньшими силами. Ощупывание и присматривание нужно делать не только одновременно, но и лучше всего на одних и тех же объектах. То есть, к примеру, разглядывая руки, можно их одновременно тереть друг об друга. Разглядывая кружку, нужно в это время ощупывать все ее детали и тому подобное. Также нужно соблюдать динамику и не забывать, что получать ощущения нужно не для галочки, а внимательно. Второстепенные техники углубления. Падение вниз головой. Данная техника применяется в следующих случаях, если не сработала сенсоризация ощущений или когда практик в фазе завис в неопределенном пространстве, где нечего трогать и рассматривать. Суть ее заключается в необычных вестибулярных ощущениях, которые ярко отражаются на отторжении от реального физического восприятия. Для выполнения техники нужно закрыть глаза, если, конечно, зрение имеется, и буквально нырнуть вниз головой в пол или пространство внизу. При полете вниз тут же возникнет ощущение удаления от физического тела, а само падение будет по восприятию таким, будто оно происходит по-настоящему. Параллельно может возникнуть потемнение пространства и похолодание. Также может возникнуть волнение или страх. Через 5-15 секунд такого полета либо выбросит в какое-либо неопределенное место в фазе, либо возникнет что-то вроде тупика, стены. Тогда нужно применять технику перемещения. Также перемещение можно применять, если при полете не возникает углубления, либо оно перестало прогрессировать, либо уже по ощущениям достигло нужной степени. В этих случаях вместо техники перемещения можно просто поднести на 10-15 см глазам руки и, не открывая глаз, их пытаться увидеть. Это тоже приведет к попаданию в какое-нибудь случайное место. При падении вниз головой не стоит задумываться об ударе о пол, если будет необходимость его пролетать насквозь. Нужна внутренняя уверенность, что он будет преодолен. Тем более, если фаза еще не глубокая и подобные трюки даются легче обычного. Огромное значение имеет настрой не просто падать вниз и наблюдать за ощущениями, а именно желать резко мчаться вниз, пытаясь отделиться от тела. Если это сделано не будет, такое падение вместо углубления может привести к возврату в бодрствование, то есть придется начинать все сначала. Вибрации. Эту технику следует применять в случае, когда не работает сенсоризация ощущений или когда практик находится в зависшем положении в неопределенном пространстве. Разделившись с телом, обычно легко создать вибрации, подумав о них напряжением мозга или безмускульным напряжением тела. Если это получится, сильные вибрации помогут значительно углубиться в фазе. Осуществляется техника буквально в любой нужный момент, почему не требует каких-то предварительных действий, что является ее преимуществом. Просто резко и максимально сильно напрягается мозг, а появившиеся вибрации усиливаются и управляются продолжающимися спазматическими или постоянными напряжениями. Если в течение 5-10 секунд углубления от данной техники не происходит, следует либо поменять технику, либо, если оказались нерабочими прочие техники, начать действовать, находясь на той глубине, которую удалось достичь. Активные действия. Данная техника может применяться как альтернатива любой другой, так как может быть использована в любой момент. Принцип ее осуществления крайне прост. Нужно начать делать что-то более активное. Например, можно начать бегать, кувыркаться по полу, делать активную гимнастику или даже просто быстро и агрессивно хаотично двигать конечностями. Главное, как можно больше движений при как можно большей активности и агрессии. Если практик находится в зависшем состоянии в темном пространстве, то ему остается просто болтать из стороны в сторону руками и ногами. Если практик в фазе оказался в воде, то он может просто начать плыть как можно быстрее. Конечный вариант действий зависит только от желания и конкретной ситуации. Как правило, эффект от таких движений и перемещений возникает достаточно быстро, особенно если акцентировать внимание на все сопутствующие ощущения. Представление реальности – интересная техника, которую стоит применять при наличии определенного опыта, либо если не срабатывают другие техники. Суть ее в том, чтобы уже в разделенном с телом состоянии и при наличии зрения представить, что находишься не в фазе, а в физическом мире, со свойственной ему реалистичностью восприятия. Делать это нужно очень внимательно и агрессивно, пытаясь буквально ощутить свое представление повседневности. В этот момент окружающее пространство тут же будет становиться все ярче, и буквально через несколько секунд реалистичность всех проявлений восприятия может достичь не только уровня физического мира, но и перезайти его. Если после нескольких секунд применения техники результат не проявляет себя, ее следует поменять на другую. Общая активность. Следует отдельно отметить ключевую важность активности при выполнении любых техник углубления. Если все будет выполняться спокойно, вальяжно и не спеша, то вместо углубления чаще будет происходить засыпание или возвращение обратно в тело. Любая техника углубления должна выполняться очень активно. Весь процесс должен быть отчасти суматошным и агрессивным. Никаких остановок, а только сплошное внимательное и активное действие. Типичные ошибки при техниках углубления. Забывание об углублении как таковом, даже когда необходимость в нем очевидна. Осуществление углубления даже при изначальной достаточной глубине, хотя в этом нет смысла. Прекращение углубляться, когда еще не наступил максимум реалистичности. Осуществление техник основного углубления, еще полностью не разделившись с телом, хотя в это время нужно применять первичное углубление. Продолжение выполнения техники углубления, хотя результат уже достигнут. Слишком быстрая смена техник углубления вместо концентрации на каждый хотя бы по 5-10 секунд. Медленное и спокойное выполнение техник вместо активности. Применение техник сенсоризации ощущений в зависшем бесформенном темном пространстве, хотя их выполнять нужно только в каком-либо целостном месте. При визуальной сенсоризации наблюдение объектов слишком далеко от глаз, хотя надо в 10-15 см. Слишком долгое наблюдение одной детали объекта при присматривании, хотя нужно бегать от одной детали к другой. Разглядывание объектов при присматривании целиком, хотя нужно это делать в частностях. Долгое всматривание в детали одного объекта, хотя нужна смена таковых. Долгое ощупывание только одного объекта при сенсоризации вместо беглой их смены. Углубление сенсоризации стоя на месте, хотя важно все время как-то перемещаться, пусть и не спеша. Падение вниз головой для углубления с открытыми глазами, хотя их нужно обязательно закрывать, чтобы не врезаться в пол. Падение вниз головой для углубления без желания и намерения проваливаться быстро и глубоко вниз. Забывание применить техники перемещения, когда достигнут тупик углубления во время падения вниз головой. Забывание менять техники углубления, если какие-то не работают. Испуг при возникновении гиперреалистичности и прекращение углубления из-за этого вместо хладнокровного продолжения техники. Практика по параграфу 6. Вопросы. После каких техник входа в фазу нужно углубление? Зачем нужно углубление фазы? Бывает ли так, что углубление фазы не нужно? Какой степени реалистичности нужно достигать углублением? В какую очередь нужно начинать делать углубление по входу в фазу? Влияет ли углубление на время удержания в фазе? Зачем нужно первичное углубление? Можно ли при сенсоризации ощущений трогать голову? Можно ли при присматривании разглядывать шторы? Эффективно ли будет применять присматривание к объектам фазы с расстояния 1-1,5 метра? Можно ли при ощупывании применять присматривание? Когда нужно закрывать глаза при падении вниз головой? Поможет ли проведенная серия боксерских ударов углубиться? Насколько спокойно нужно делать техники углубления? Задание. Первое. Три ближайшие фазы полностью потратьте только на отработку техник углубления, применяя все описанные в параграфе. Второе. Попытайтесь определить по полученному опыту, какая техника подходит больше всего.